«Молчание гарлемских ведьм». Лишь спустя 10 лет я снова попал в Гарлем. Как и прежде, нищета, ощущение опасности, отчаяние, безысходности. Возле пластиковых мешков с мусором на тротуаре все так же возились, шумели ребятишки. Слепой саксофонист играл все тот же блюз, будто 10 лет не покидал своего угла. Место, где когда-то высилась стена убийцы, я узнал не сразу. Остатки ее давно уже разобрали, но взамен ничего не построили. Да и будут ли когда-нибудь строить? Может, до сих пор земля хранит древнее проклятие? Помнят ли ее жители Гарлема? Об этом, наверное, могли рассказать лишь старухи, что сидели на ступеньках домов и безучастно смотрели поверх моей головы. Я посмотрел, куда устремили старухи немигающие взгляды. На одном из ближайших домов четко виднелся знак «Змея в угрожающей позе». Как появился этот знак? Кто нарисовал черную мамбу? Но гарлемские ведьмы молчали.